Наталья Горбаневская. Заговорила по-польски. У вас польское гражданство, особенная привязанность к Польше и свой польский миф. Это родство по духу или по крови? Родственников поляков у меня никаких не было. Теперь есть, у меня внук поляк. С Польшей у меня получилось постепенно. Начиная с 1956 года, тогда какую-то информацию можно было получать либо из польских, либо из югославских газет. Это не была полностью свободная информация, но тем не менее. И я стала читать по-польски. У меня была знакомая, которая училась на славянском отделении, и отец у нее был профессор-полонист. Как-то раз он мне дал ту газету, которую в Советском Союзе вообще невозможно было достать. По-моему, это была «Новая культура». Потом я попробовала учить польский язык по учебнику, но из этого ничего не вышло. Покупала какие-то книги, выписывала польские журналы, пыталась читать. Когда я уже приехала в эмиграцию, меня поляки спросили, как я училась читать. Я говорю, попшикрую. Поляки-эмигранты удивлялись. Для них это все-таки был режимный журнал. Я почувствовала себя реабилитированной, только когда прочла много лет спустя в интервью Бродского, что он тоже учился читать попшикрую. Я не была исключением в своем поколении. Очень много моих ровесников читало по-польски. Среди русской интеллигенции тогда существовала своеобразная мифология свободной Польши? Конечно, существовала. Меня, например, тогда очень интересовала тема оккупации, Варшавское восстание. Я много читала об этом, хотя в этих книгах, вышедших в Польской Народной Республике, многое было искажено. Анджеевского читала. «Пепел и алмаз» — вещь, например, насквозь фальшивая, написанная против армии Краевой. Это была первая прозаическая книга по-польски, которую я прочитала целиком. Роман был написан в 1946 году, и тогда Анджеевский еще мог бы написать, как было на самом деле. Но уже шел навстречу новой власти. У Мрожика есть очень суровая статья по поводу этой книги. А в фильме «Вайды» этот перекос частично исправлен. Мы все переживали этот сюжет после сцены гибели мальчика. Я выходила оттуда, будто у меня самой пуля в животе. Конечно, польское кино — это было нечто для нас. Там же снимались хорошие фильмы, причем до всякой оттепели. Даже простые комедии, они были настолько живее советского кино. Как потом стали говорить о Польше, это был самый веселый барак социалистического лагеря. Это был штамп, но реальный, причем более реальный для нас, чем для поляков. Мой польский, то есть польский язык и польское чтение, был, конечно, нашим польским языком и чтением моего поколения, того, которое считает себя поколением 56-го года, не столько 20-го съезда, и у многих, но отнюдь не у всех, пробужденных им надежд, сколько в Венгрии и у тех, у кого они были, разбитых иллюзий. Летом-осенью того года вылавливать какую-то правдивую или, точнее, близкую к правдивой информацию можно было лишь в польских и югославских газетах. Многие принялись их читать. В конце концов, и они, и мы, славяне, что-нибудь да поймем. С сербским я сразу не справилась. По-польски кое-как начала разбираться. В той же «Новой культуре» в одном из номеров было напечатано коротенькое стихотворение Леопольда Стаффа, и я, заметьте, совсем не зная языка, то есть совершенно нагло перевела. Понять его было как будто легко, и я думала, что поняла. Но у меня не было даже словаря, и я заменяла знание догадкой и энтузиазмом. Самое поразительное, что я отправила перевод автору прямо на адрес редакции и получила от него ответ очень сдержанный. Он указывал мне мои ошибки, но не выражал недовольства. Видимо, польская вежливость не позволяла сказать, что этот перевод хоть чистая и бескорыстная, но халтура. А заговорила по-польски я и вовсе только в Париже. За все годы до эмиграции я встретила разве что пятерых поляков. Примечание. Из интервью Олеси Лагашиной. День за днем, 4 июня 2010 года. Конец примечания. В конце 1950-х, первой половине 1960-х, польский язык для многих моих ровесников стал прежде всего окном в Европу. по-польски читали еще неизданных по-русски Кафку, Фолкнера и других европейских и американских писателей. В СССР, правда, Кафка был уже издан, но, увы, только по-эстонски. Я же почти сразу, едва научась, да и не научась еще, а научаясь, толком читать, погрузилась в польскую литературу и новейшую историю. Примечание. «Новая Польша», номер 4, 2011 год. Конец примечания. В польскую литературу, как и в историю, Наташа вошла и теперь уже никогда не выйдет. На русский она переводила многих выдающихся польских поэтов, но вершиной ее переводческой работы были переводы великого польского поэта Чеслава Милоша, Нобелевского лауреата, а также ее книга, вышедшая в 2013 году «Мой Милош». Там его эссе, стихи, публицистика в Наташиных переводах, Наташины статьи о Милоше. Людмила Улицкая. Чеславу Милошу. И тогда я влюбилась в чужие стихи, шелестящие так, что иные кривились, шипенье. И оттуда, наверное, многие проистекли для меня и несчастье, и счастье. Теперь я присяжной переводчик, профессионал, по ночам шелестящий страницами даля, поверяющий щебет по русским забытым словам и бормочущий вслух, как над книгой гадальной. Но спасибо за то, хоть не знаю кому, ни себе, ни Богу, ни случаю, ни ошибке, что, шепча в законную парижскую тьму, я робею по-прежнему, прежде чем выстукать перевод на машинке. Ни себе, ни Богу, ни случаю и ни призванью, языку, что любовному поверил признанию.